Глава 2. Журналы «Травелоги» в системе журнальной периодики России. Историко-типологический аспект. Параграф 1. Типологические изменения современной отечественной журнальной периодики и специфика журналов-травелогов. В 2005 году Федеральное агентство по печати Российской Федерации и массовым коммуникациям подготовило доклад под названием «Российский рынок периодической печати 2005. Состояние, тенденции и перспективы развития», который с этого времени стал ежегодным и в который вошло описание основных параметров российского медиарынка. В докладе, в котором были использованы данные, представленные ФГУ «Российская книжная палата», ФГУП «Почта России», гильдии издателей периодической печати, ассоциации распространителей печатной продукции, агентством «Медиамарк», агентством «Роспечать», ассоциации коммуникационных агентств России, союзом журналистов России, межрегиональной ассоциацией полиграфистов, кафедрой ЮНЕСКО по авторскому праву и другим отраслям права интеллектуальной собственности, в частности, отмечалось следующее. Нельзя не заметить и тот факт, что за последние годы сильно изменился тип российской печати. Совокупность системных признаков, характеризующих все многообразие выпускаемой в стране прессы. Принципы советской журналистики остались в прошлом, а новые в качестве общепризнанной парадигмы еще не только формулируются. Равно как и этический кодекс журналиста, который, по идее, должен прийти на смену редакционным самоограничениям цензурного свойства. Меняется само представление о журналистской профессии, ее содержании и задачах. Прежде всего, журналистика факта противопоставляется журналистике мысли, а журналистика командная – журналистике авторской, хотя они могут и должны сосуществовать, как это и происходит во всем мире. В результате читатель все реже находит в печатных изданиях знакомые имена публицистов. Даже самые авторитетные издания все чаще предпочитают утилитарную новостную журналистику личностной. Кто-то этим процессом аплодирует, считая, что их востребовало время. Кто-то, наоборот, видит здесь возврат к самым одиозным формам советской печати, когда мысли точно так же была не в чести. Об этом же говорит и ведущий исследователь отечественных СМИ, например, профессор Р.П. Овсепян, который пишет: «Перемены, происшедшие в общественно-политической и экономической жизни страны, привели к заметным изменениям в структуре периодической печати Российской Федерации. Выход новых изданий, рассчитанных на удовлетворение интересов различной аудитории, способствовал становлению информационного рынка, учитывающего многообразие источников информации и ее распространение в различного типа периодических изданиях. Читательские интересы, демографические и социальные факторы способствовали формированию новой структуры печати. В них вошла периодика, предназначенная широкому кругу читателей и различающаяся по тематике и адресности. Общественно-политическим изданием, издания универсального содержания, молодежные издания и издания для детей, женские издания, рекламно-информационные. Особое место в структуре периодической печати занимает деловая и аграрная пресса, предназначенная для людей, занятых в сферах экономики, сельскохозяйственного производства, фермерства, бизнеса, финансов, бухгалтерского учета. Кроме того, в структуре периодики утвердились международные общественно-политические и социально-экономические издания, издания национальных групп землячеств, административных регионов, религиозные издания, издания для семьи, отдыха, издания для интеллигенции, издания политических партий и объединений, издания для безработных, посвященные фантастике, мистике, астрологии, эротические издания. Естественно, что при серьезной общей трансформации российского журнального рынка, происшедшей за последние десятилетия, неизбежны и изменения в типологии данного типа изданий. Как отмечает профессор М.В. Шкондин, типология журналистики помогает более точно установить, например, соответствие того или иного СМИ научно обоснованной модели данного вида средств массовой информации. Она отвечает на вопрос, какие типологические черты воплощены в данном конкретном издании, какие отсутствуют или проявляются недостаточно. Она помогает редакции спрогнозировать развитие конкретного средства массовой информации, сформировать его концепцию, опираясь на наиболее продуктивные модели, или скорректировать ее с учетом реалий окружающей среды. Типологический метод в отечественной науке о журналистике сложился в 1960-80-е годы, причем в его рамках, по мнению Шкондина, сложилось три основных подхода. Первый подход объединяет сторонников статической модели, в основе которой лежит неизменяемый во времени существующий как бы вечно архетип, первотип, прототип, морфотип или другие, не подверженные времени первоосновы. Второй подход к типологическому методу исследования связан с его историческим пониманием и с представлением о типологии как об отображении системы в ее развитии. Третий подход основывается на понимании типа как особого методологического средства, с помощью которого строится теоретическая картина действительности. Тип предстает перед нами в качестве особого идеального объекта, а не прямого заместителя эмпирически действующих в журналистике множество различных объектов. В теории журналистики типологический подход предполагает исследование системных объектов в контексте основных исторических процессов во взаимосвязи с обществом как заказчиком и потребителем информационной продукции, выпускаемой средствами массовой информации. Типологический подход также предполагает выявление основной функции изучаемого объекта в системе СМИ или в какой-то из подсистем, например, в журнальной периодике. Еще одной из составляющих типологического подхода является характеристика системного объекта по основным типизационным признакам, особенностям аудитории, целевому назначению, характеру представляемой информации, сфере отражения, объему времени и месту выхода периодики. Обязательно для типологического подхода является и определение совокупности типолога значимых для конкретного исследуемого объекта признаков. В интерпретации А.А. Кожикина выделяется 5 основных разновидностей исследований, где так или иначе метод типологии и системный подход к периодике находят отражение. Исследование отдельных периодических органов Данилевич, исследование отдельных типов изданий Алексеева, Ганичев, Рыжков, Михальчук и другие. Исследование систем периодики, включающих разные типы издания – Антюхин, Ахмедов, Сквирская, Станько и другие. Теоретические исследования типологии как метода научного изучения – Акопов, Шкондин. Исследования, посвященные роли и значению отдельных или нескольких типологических признаков в деле развития печатной периодики – Бакшин, Тулупов. Похожую классификацию подходов предлагает и Ю. В. Капкова. Историческая типология Есин. Типологический анализ СМИ как ценностной системы Прохоров Шкондин. Методология типологии Акопов Корнилов Лазаревич. Процессы внутригрупповой дифференциации и профилирования Кашинская Реснянская Руденко Шостак. Изучение аудитории как основного типа морфирующего фактора Фомичева. При этом следует согласиться с профессором Корниловым о том, что в журналистской науке, несмотря на прошедшие дискуссии и попытки определить основные понятия, до сих пор нет общепринятой системы детерминированных категорий, отсутствует необходимая качественная определенность некоторых важнейших понятий. Основные определения типов изданий в отечественной науке о журналистике. Определение, данное Тулуповым. Тип издания – это некий обобщенный образ. Определение Шкондина. Тип издания – теле- или радиопрограммы. Определение, данное Корниловым. Тип издания представляет собой строгую обобщенность. Определение Акоповым, данное тип не является застывшей матрицей. Полные определения. Определение Тулупова. Тип издания – это некий обобщенный образ, повторяющийся в той или иной степени в группе реально существующих органов массовой информации. Типология – это метод, а также результат научного познания, научной систематизации, классификации газет, журналов, телерадиопрограмм на основе общих для них признаков и свойств. Определение Шкондина. тип издания, теле- или радиопрограммы, реально существующие органы массовой информации и пропаганды, не тождественные понятия. Тип издания – это прежде всего модель группы органов печати, включающая в себя характерные их особенности, качества и свойства. Реально существующие газеты и журналы являются представителями тех или иных типов изданий. Определение, данное до этого, Е.А. Корниловым. Тип издания представляет собой строгую определенность, детерминированную издательской, функциональной и аудиторной спецификой. Определение, данное Акоповым. Тип не является застывшей матрицей, течением времени, с изменением общественной структуры. Он может трансформироваться, принимая новое обличие, а также исчезать совсем, возрождаясь позднее в другом образе. Существуют и разные критерии для определения типа издания. Так, Акопов, изучая специальные журналы и опираясь на анализ теоретических работ, предложил выделить следующие типологические признаки. Издающий орган, цели и задачи издания, читательская аудитория, авторский состав, внутренняя структура, жанры, оформление, периодичность, объем, тираж. По Бочарову тип издания определяют 5 типологических элементов. Целевое функциональное назначение издания, предмет или отражение сферы действительности, родовая принадлежность, характер аудитории, характер изложения. Шкондин, изучая специфику СМИ как типа коммуникативной деятельности, выделяет следующие существенные признаки СМИ. Характер аудитории, характер, тип информации, целевое назначение. Ямпольская выделяет 6 типообразующих признаков периодического издания. Тип издания – газета, журнал, дайджест, бюллетень. Характер издания, тип аудитории, объем, формат, целевое назначение. Шестак в данном контексте отмечает следующее. В отличие от газеты, журнал тематически и аудиторно более сосредоточен. Именно журналы, исторически составившие пару вместе с газетами, опираясь на сведения полезные или занимательные, ценные, как бы вне оперативности, делали ставку на четкое позиционирование своей работы, ветвились и варьировались, обнаруживали все новые возможности в новых группах аудитории. Что кому интересно, что кому нужно. Аудиторный фактор для них раньше, чем для других СМИ, стал определяющим наряду с такими типологическими особенностями, как характер информации, периодичность выпуска издания, постраничный объем, формат. При этой классификации по характеру и содержанию включают в себя следующие параметры. Аналитическая информация, познавательная информация, например, журнал «Вокруг света», позиционирующий себя как национальный познавательный журнал. Новостная информация, новые веяния и тенденции в науке, социальной, культурной жизни, ракурс нового, неизвестного, научно-популярных материалов, новые рекомендации профессиональных изданий, новые полезные знания для умелых рук и прочее. Справочная рекомендательная информация, рекламная информация. В характеристику журнала входит также предметная среда, политика, культура, искусство, наука, производство, коммерция, досуг и приватная жизнь. Аудитория – массовая, профессионально ориентированная, особая, составляющая группы специального интереса, политические, религиозные пристрастия, социальный слой, возраст, пол, хобби и другое. Цель – назначение – общественно-политические, научные, публицистические, литературно-художественные, популярные, познавательные, научно-практические – досуговые, справочно-рекомендательные и другие. Не претендуя на теоретическое обобщение типологического плана, отметим два обстоятельства, связанные с интересующей нас тематикой журналов-травелогов, или, как их еще называют, журналов путешествий или прессы путешествий. Запросы человека не в массе, но каждого в отдельности отражаются в журнальной периодике ярче и точнее, чем в газетах. В поисках стержня для модели издания обнаруживаются все новые и новые основания, связанные с дифференциацией приватных интересов и запросов наших современников. Познавательные интересы и запросы самообразование удовлетворяют научно-популярные познавательные журналы, семейные и другие. Духовные запросы, связанные с проблемой самостояния личности, отражают массовые журналы религиозно-просветительского толка, историко-просветительские, эзотерические, отчасти журналы стиля жизни и некоторые массовые рекомендательные, например, разрабатывающие тему психотренинга. Эстетические интересы средоточия деятельности литературно-художественной журнальной периодики и массовых журналов искусств. Частные коммерческие интересы поддерживаются справочными, рекомендательные рекламные журналы, некоторые издания престиж прессы. Личные увлечения, стимул к деятельности, все новые хобби-журналы, издания фан-клубов и прочее. Интересы досуга представлены разными вариантами развлекательной досуговой прессы, включая специализированный досуг. Рекреативная журнальная периодика дает, к примеру, такие ответвления: полезный досуг, досуговый журнал для семейного чтения, пресса путешествий, журналы профессий, тайны и приключения, археология и история, океанология, этнография, пресса для чтения на бульваре, пресса детектива, пресса тайн и ужастиков, журнальные фантастики. Культурный досуг. Журналы, телегиды, киножурналы, популярные справочные журналы, гиды по театрам и музеям, отдельная большая группа, музыкальный журнал для массовой или локальной аудитории. Спорт как досуг, модные развлечения и как образ жизни, журналы типа «Экстрим», журналы футбольных фанатов, научные, городские и просто развлекательные издания, журналы, гиды по ресторанам, казино, клубные журналы. Пресса слухов, сплетен, скандалов, интим-пресса, пресса мечты, глянец, гламур, пресса невыдуманных историй, объединенные варианты. Нельзя не отметить журнальные издания смешанных интересов. Например, тип «Городской журнал» совмещает социальные и рекреативные интересы. Так называемые пестрые журналы могут и забавлять, и служить гидом, и давать познавательную и социально ориентирующую информацию. Можно взять и иной, более прагматический принцип классификации типов и видов журнальных изданий. Женские и фэшн, автомобильные, general interest, мужские, деловые, компьютерные, игровые. Доклад Федерального агентства по печати Российской Федерации и массовым коммуникациям. С одной стороны, для определения специфики периодического издания существуют различные подходы, когда в ход идут такие классификанты, как вид, тип, род и класс, что в целом только усложняет ситуацию. Но если вслед за Мурзиным признать, что под типом мы понимаем характер издания, а под видом его контент, то тогда возникает сложность с определением сущности самого контента, хотя бы на описательном уровне. С другой стороны, можно пойти вслед за складывающимся в общественном восприятии, медиапрактике и медиаэкономике определений журнального продукта. Глянец, гид, инфлайт, партворк, семейное чтение, геймерская пресса. И выстраивать классификацию, исходя из наличия того или иного журнала в классификации де-факто. Более того, как вид журнального издания, журнал «Травелог» может попадать в различные классификационные системы. Это может быть категория «Полезный досуг» в рамках рекреативной журнальной периодики, «Шестак». Категория «General Interest» – доклад Федерального агентства по печати Российской Федерации и массовым коммуникациям. Или традиционное определение в виде научно-популярных или научно-познавательных журналов. Поэтому очень важно определиться терминологически и классификационно по поводу того вида журнального издания, которое нас интересует, тем более, что внутри этого вида могут существовать различные подвиды и модификации, также затрудняющие четкость предлагаемой дефиниции. Пресса путешествий, относясь к массовому научно-популярному и специализированному типу издания, в ее журнальной форме преимущественно реализуется посредством универсальных журналов-травелогов, специализированных туристические и спортивные журналы, узконаправленных дайвинг, туризм, журналы об экстремальных видах спорта и туризма, профессиональных и точечных информационно-аналитических журналов гостиничного бизнеса, универсальных и специализированных оперативно-справочных журналов, гиды, журналы-навигаторы, инфлайты, охота, рыбалка, универсальных и специализированных рекламных коммерческих периодических изданий, яхтинг, судостроение, водные виды спорта, журналов-аналогов периодических телепередач. Кроме того, существуют гибридные формы издания, активно использующие контент журналов-травелогов, партворки, а также самые различные виды прагмапутеводителей, туристических гидов, активно включаемых в постоянно тематические рубрики информационно-развлекательных журналов, всякого рода журнал в журнале. Под журналом «Травелогом» нами понимается журнал путешествий универсального типа, относящийся к массовому научно-популярному типу издания, ориентированный на читательскую аудиторию категории «General Interest» и рассказывающий о природе и человеке, путешествиях по различным странам, бытии, культуре, истории, мифологии людей во всех уголках планеты. В условиях глобализации масс-медиа журнал «Травелог» отражает идеи глокализации, то есть вводит локальные в контекст глобального, тем самым создавая и закрепляя через страноведческий контент кросс-культурные связи между различными странами, включая в свой контент познавательные и практические аспекты. История появления travel-журналов, журналов путешествий или журналов для путешественников началась с развитием жанра литературы путешествий. В современном литературоведении выделяют два жанра феномена литературы путешествий – документальный и художественный. Литературный энциклопедический словарь дает следующее определение жанру литературы путешествий. Путешествие – литературный жанр, в основе которого лежит описание путешественникам, очевидцам достоверных сведений о каких-либо, в первую очередь, незнакомых читателю или малоизвестному ему стране, землях, народах, в форме заметок, записок, дневников, журналов, очерков и мемуаров. Как отмечается в литературном энциклопедическом словаре, кроме познавательных задач, жанр путешествий может ставить и дополнительные эстетические, политические, публицистические, философские и другие задачи.